Этот брак слишком высок для меня. Слишком я радовалась и впала в грех гордыни. Вот Бог и потопит наш корабль, ибо я не заслужила чести стать королевой. На третье утро, когда судно вошло в полосу затишья, хотя море, казалось, не желало смиряться, а солнце не собиралось выглядывать из-за туч, она вдруг увидела на палубе толстяка Бувилля, босоногого, растрепанного, в затрапезном одеянии. Он стоял на коленях, сложив на груди руки. — Что вы здесь делаете, мессир? — воскликнула принцесса Клеменция. Следуя примеру его величества Людовика Святого, мадам, когда он чуть было не утонул у берегов Кипра, он обещал пожертвовать 40 унций серебра на украшение нефа святого Николая Варанжевильского, если, по милости Божьей, доберется до Франции. Об этом мне рассказал мессир де Жуанвиль. — Я присоединяюсь к вашему обету, Бувиль, — подхватила Клеменция. — И поскольку наш корабль находится под покровительством святого Иоанна Крестителя, обещаю, что если мы останемся в живых, и если по благости небес я рожу королю Франции сына, назвать его Иоанном. Она тоже преклонила колено и стала молиться. К полудню ярость моря начала стихать, и в сердцах людей затеплилась надежда. А затем солнце прорвало пелену туч, показалась земля, капитан с радостью узнал берега Прованса, а по мере приближения к суше — бухточку Касси. Он не мог скрыть своей гордости, убедившись, что вел судно по заданному курсу. — Надеюсь, капитан, вы немедленно высадите нас на берег, — вскричал Бувиль. — Мне, мессир, приказано доставить вас в Марсель, — ответил капитан, — и мы от него не так уж далеко. Впрочем, у меня нет больше якорей, чтобы стать здесь у этих скал. Перед вечером святой Иоанн, который шел сейчас на веслах, показался в виду марсельского порта. Спущена шлюпка, отряженная на берег предупредить городские власти, по распоряжению которых подымали огромную цепь, закрывавшую вход в порт и протянутую между башней Мальбер и крепостью Сен-Никола. На пристань, где свистел мистраль, сбежались городские советники и старшины во главе с губернатором. Марсель в ту пору был еще анжуйским городом, чтобы встретить племянницу их сюзерена, короля Неаполитанского. Чуть поодаль толпились соливары, рыбаки, хозяева мастерских, где готовят весла и рыболовные снасти, конопатчики, менялы, торговцы из еврейского квартала, приказчики генуэзских и сиенских банков. И вся эта толпа в остолбенении глазела на огромный, потрепанный бурей корабль без парусов, без мачт, на матросов, плясавших от радости на палубе, обнимавших друг друга, восславлявших великое чудо. Неаполитанские дворяне и сопровождавшие принцессу дамы пытались привести в порядок свои туалеты. Бравый Бувиль, который за время переезда похудел на целых 10 фунтов, платье висело теперь на нем, как на вешалке, твердил всем и каждому, что это он первый придумал дать обед, чем предотвратил кораблекрушение, и, следовательно, путники обязаны своим спасением только ему. — Мессир Юг, — возразил Гуччо, лукаво скосив глаза в его сторону, — я слышал, что во время каждой бури кто-нибудь обязательно дает обед вроде вашего, иначе просто не бывает. Чем же вы тогда объясните, что десятки кораблей все-таки идут ко дну? Только тем, что на борту корабля находится неверующий вроде вас, — с улыбкой отпарировал бывший камергер. Гуччо решил первым сойти на берег. Желая показать свое молодечество, он как на крыльях спрыгнул с трапа. И сразу же раздался вопль. За несколько дней путешествия, разгуливая по неустойчивой палубе, Гуччо отвык от твердой земли. Он поскользнулся и упал в воду. Его чуть не раздавило между камнями пристани и носом корабля. Вода мгновенно окрасилась в красный цвет, ибо, падая, Гуччо поранил бок железной скобой. Его вытащили из воды окровавленного, почти без сознания и с ободранным до кости бедром. Не теряя зря времени, юношу перенесли в больницу для бедных.